Эскиз к картине Николая Рериха «Завет учителя». Второе название – «Приказ учителя». Это последняя работа великого художника, посла Шамбалы. Как долго надо было жить, чтобы однажды великое открытие сделать так просто, словно дверь привычную открыть. Как долго надо было жить. Не падай, птица, другим еще необходима жизнь твоя. Как тяжко надо заблуждаться, чтобы однажды повязку с глаз своих сорвать одним рывком и вмиг понять, чтоб научиться не блуждать. Как тяжко надо заблуждаться, не падай, птица. Должна ты мудрость передать свою. Как много надобно желать, чтобы однажды час исполнения всех желаний в своих ладонях увидать мираж, лишь золотой туман. Как много надобно желать, не падай, птица. Кроме желаний есть еще приказ. Как надо высоко летать, чтобы однажды осознать, что смерть, как камень с высоты, то слишком просто, что во сто крат труднее жить. У самой у земли расправить крылья и вновь взлететь. Как надо высоко взлететь. Как долго жить. Как многого желать, как тяжко заблуждаться, чтоб это вот в таком полете осознать. Не падай, птица, но лучше приготовься к бою. Зло на земле достигло апогея, и в битве с ним бесценно каждое крыло.